Катерина Цвик. Птичка в академии или магистры тоже плачут. Глава первая. О назначении. Ладонь горела от боли. Сердце билось, как сумасшедшее. Что я наделала? Что теперь будет? Я отскочила от опешившего мужчины на такое приличное расстояние, что сама удивилась. «Ах ты, маленькая тварь!» — прошипел граф Марсель Эль Лавалье. «Ты пожалеешь об этом!» Я гордо вскинула голову, глядя, как на щеке графа все ярче проступает алый отпечаток моей ладони, и не сожалела о сделанном. А если бы могла, то повторила бы снова. «Гад! Как есть гад! И этот мужчина украл мой первый поцелуй?» На глаза чуть не навернулись слезы, но я их сдержала. «Вы сами позволили себе непростительное поведение», — твердо произнесла я. «Мне всегда казалось, что королевские служащие — самые честные и порядочные люди королевства. Дядя воспитывал меня именно в таких убеждениях. А заместитель главы департамента образования и вовсе должен быть непогрешимым. Но он... Он намеки сначала непристойные делал, а потом полез ко мне целоваться, еще и лапать начал. Нянюшка бы выразилась более предметно, но я же воспитанная Эра». «Со мной не играют, девочка», — опасно сощурился он. «Да какие уж тут игры! Когда это я с ним играла? Я вообще пришла получить назначение на должность помощницы штатного придворного мага, а он сначала такой любезный был, милый, и вот...» «Я не понимаю, о чем вы?» — мой голос звенел от гнева. «Я пришла за назначением на службу, а вы...» «Так, значит, птичка», — окинул он меня пристальным взглядом. «Продолжаем играть. Что ж, посмотрим, что ты запоешь через недельку». Я развернулась, чтобы уйти из этого рассадника разврата, когда сзади раздалось ехидное. «Куда же вы? А как же ваше назначение? Уйдете без него?» Я уже была готова бежать из этого кабинета, куда глаза глядят, но... Этот тип ведь потом заявит, что я сама отказалась от назначения на столь престижную должность. А я ведь так хотела учиться магии у самого магистра Эль Гернера. Так неужели откажусь от мечты из-за какого-то хама? По закону, после окончания учебы маги в любом случае должны отработать на государство несколько лет. Если и закончили академию — 5, если, как я, проходили обучение дома — 2. Но отработка обязательна. И если я сейчас уйду, то страшно представить, куда меня направит этот злопамятный упырь. Я остановилась, вздернула подбородок еще выше, обернулась и поправила очки. «Давайте назначение». Мужчина как-то нехорошо усмехнулся, быстро поставил подпись на листках и протянул мне. «Расписывайтесь». Я решительно, пока не передумала и не сбежала отсюда подальше, шагнула к столу, взяла протянутую ручку и, не глядя на документ, расписалась на нескольких экземплярах. Все это время Эль Лавалье не сидел за столом, как положено нормальному человеку, а стоял, нависая надо мной, как изготовившийся к броску медведь. Какой неприятный человек. Даже стоять рядом с ним — испытание для моей психики. «Могу идти?» — вскинула я голову. «Да, я вас не держу», — снова усмехнулся он. «Свой экземпляр договора не забудьте». Я схватила бумаги и поспешила удалиться, изо всех сил стараясь не перейти на бег. Но когда уже была в дверях, этот субъект окликнул меня снова. «Эра Эль Бланк, у вас 4 дня, чтобы прибыть в Анарскую Академию Магии и принять дела». Я обескураженно обернулась. «Куда прибыть?» «В Анарскую Академию Магии. Там как раз начинается учебный год, и необходим преподаватель по прикладной магии». И добавил, не скрывая сарказма. «Вы же у нас в столь юном возрасте уже магистр. Нужно делиться знаниями с молодым поколением». «Но я же... Меня же...» Я растерянно вгляделась в свой экземпляр договора. Строчки так и прыгали перед глазами. Но самое главное, я разглядела и потрясенно выдохнула. «Не может быть! Я же должна была отправиться на службу в Королевский дворец!» Улыбка Эль Лавалье стала еще шире. «Но вы же только что сами подписали согласие на работу в столь интересном месте. Уверен, вам там понравится даже больше, чем во дворце». «Гад! Ну какой же он гад! Как в заштатной академии может быть лучше, чем в Королевском дворце? А ведь я так мечтала. Был бы дядя жив, он бы меня защитил. Он бы...» Я с трудом проглотила вставший в горле ком. «Вы меня обманули». Улыбка Эль Лавалье стала жесткой. Он что-то еще говорил, но я его почти не слышала. Что-то про лгуней, маленьких птичек и что он будет ждать меня через неделю. В голове шумело, и я изо всех сил старалась держать рвущийся наружу дар. «Нельзя! Нельзя! Самоконтроль — мое все! Без этого мне конец! Я и так!» Внезапно я увидела, как мужчина вышел из-за стола и шагнул ко мне. «Эра, с вами все в порядке?» Еще и обеспокоенность на лице изобразил. «Гад и лицемер! Но ничего, я справлюсь. Совсем справлюсь. Дядюшка всегда говорил, что трудности закаляют, и их не нужно бояться». «Это точно не должно вас волновать», — вскинула я подбородок, беря себя в руки, и, наконец, покинула этот ужасный кабинет и его хозяина. «Глаза бы мои его не видели!» «Девушка, вы куда?» — окликнул меня секретарь, когда я уже почти вышла из приемной. «А зарегистрировать договор?» Ух, как я в этот момент хотела сказать, что он может сделать с этим договором и куда его засунуть, но сдержалась. «Я же культурная эра!» «У каждого своя работа, и этот клерк не виноват, что у него такой дрянной начальник». Я подошла к его столу и протянула документ. Молодой мужчина посмотрел на мое назначение, снова перевел взгляд на меня, с сочувствием покачал головой, сделал у себя необходимые записи и выписал мне сопроводительные документы. «Удачи вам, Эра!» — протянул он их мне. «Судя по всему, она мне понадобится», — пробурчала я себе под нос, даже не представляя, насколько в этот момент была права.